Часть пятая. Хотя глаз и был для Виктора главным органом чувств, бесцветный Сент-Варф отпечатался в его сознании скорее посредством своих звуков и запахов. Там вечно стоял затхлый, унылый запах лакированного дерева в спальнях, и были ночные звуки в альковах, оглушительные желудочные выстрелы, а также особого рода скрипение кроватных пружин, еще и нарочно усиленное из озорства, и звонок в вестибюле в гулкой пустоте головной боли в 6:45 утра. И был одуряющий дух идолопоклонства и благовоний, исходивший от кадильницы, свисавшей на цепях и на тенях цепей с ребристого потолка часовни. И был густой голос преподобного Хоппера, преспокойно сочетавший в себе утонченность с вульгарностью. И был 166-й гимн «Солнце моей души», который каждый из новичков должен был заучивать наизусть. И стояла с незапамятных времен в спортивной раздевалке эта пахнущая потом корзина на колесах, хранившая общий запах спортивных суспензориев, мерзкий серый клубок, из которого каждому приходилось выпутывать ремешок, чтобы надеть его на себя перед спортивной игрой. И как пронзительно и печально казались отсюда крики, взлетавшие на каждом из четырех спортивных полей. При умственном коэффициенте, равном 180 в среднем, равном 90, Виктор без труда выдвинулся на первое место среди 36 учеников своего класса и был по существу одним из трех лучших учеников в школе. Он не слишком-то уважал большинство здешних учителей, но почитал Лейка, невероятно тучного человека с косматыми бровями, волосатыми руками и не сходившим с его лица выражением угрюмого замешательства, в которое приводили его эти спортивные, розовощекие парни. Виктор не имел ни первого, ни второго из этих качеств. Лейк восседал, как Будда, в непостижимо опрятной студии, напоминавшей скорее приемную в картинной галерее, чем мастерскую художника. Ничто не украшало ее бледно-серых стен, кроме двух картин в одинаковых рамках, копии фотографического шедевра Гертруды Кейзебир «Мать и дитя», 1897, на котором задумчивый ангельский ребенок устремлял свой взгляд куда-то вверх, вдаль, куда? И в таких же тонах выдержанные репродукции головы Христа с рембрандтовской картины «Паломники из Эммауса», у которого было тоже, хотя и чуть менее неземное, выражение глаз и рта. Примечание. Гертруда Кейзебир. Годы жизни 1852-1934. Американский фотограф, участница группы «Фото Сецессион», основанной в 1902 году с целью развития художественной фотографии как самостоятельного вида искусства. «Мать с ребенком» — модель многих ее работ. «Паломники из Эммауса», 1648, другое название «Христос в Эммаусе», знаменитая картина Рембрандта, на которой Иисус изображен за столом с двумя паломниками, находится в Лувре. Конец примечаний. Лейк родился в Огайо, учился в Париже и в Риме, преподавал в Эквадоре и в Японии. Он был признанный знаток искусства, и для всех оставалось загадкой, почему же на протяжении 10 зим он предпочитает хоронить себя в Святом Варфе. Лейку, наделенному угрюмым нравом гения, недоставало оригинальности, и он это сознавал. Собственные его картины всегда казались изумительно умными имитациями, хотя никогда нельзя было сказать точно, чьей манере он подражает. Его глубокое знание бесчисленных техник письма, его пренебрежение к школам и направлениям, его омерзение к шарлатанам, его убеждение в том, что нет никакой разницы между благовоспитанной акварелью прошлого и, скажем, сегодняшним расхожим неопластицизмом или банальным нон-объективизмом, что важно только наличие индивидуального таланта, все это делало из него довольно необычного преподавателя. Примечание. Неопластицизм – теория и практика группы голландских художников-абстракционистов «Де Стиль» 1917-1928 годы, пользовавшихся в своих работах лишь чистыми цветами и членивших полотно на геометрически правильные сегменты прямыми линиями по горизонтали и вертикали. Наибольшей известностью из них пользуется Пит Мондриан, годы жизни 1872-1944. Нон-объективизм – направление в абстрактной живописи, связанное с именем Василия Кандинского, годы жизни 1866-1944. Конец примечаний. В Сент-Варфе были не особенно довольны ни методами Лейка, ни их результатами, однако его держали в школе, потому что считалось модным иметь у себя в штате хоть одного знаменитого чудака. Среди многих увлекательных идей, которые проповедовал Лейк, была мысль о том, что солнечный спектр является не замкнутым кругом, а спиралью цветов и оттенков от кадмиевого красного и оранжевого через стронциево желтый и райский бледно-зеленый к кобальтово-синему и фиолетовому, который в этой точке хоровода вовсе не переходит снова с постепенностью в красный, но восходит к новой спирали, начинающейся с какого-то подобия бледно-лилово-серого и дальше переходит в градацию зонально-пепельных золушкиных оттенков, превосходящих возможности человеческого восприятия. Он учил, что не существует на самом деле ни школы он-арта, ни школы шлеп-арта, ни школы роб-арта, ни школы писсу-арта, и что творение искусства, созданное при помощи веревочки, марок и левацкой газеты с голубиным пометом, имеет в основе своей набор утомительных банальностей, и что нет ничего более пошлого и буржуазного, чем паранойя, что Дали на самом деле брат-близнец Нормана Рокуэлла, похищенный в младенческом возрасте цыганами, что Ван Гог — художник второразрядный, а Пикассо — художник высочайшего класса, несмотря на свои коммерческие слабости, и что если Дега смог обессмертить французскую коляску, то почему Виктор Финт не сможет сделать того же с автомобилем? Примечание. Дали, брат-близнец Нормана Рокуэлла, Набоков иронизирует над прославленным испанским художником-сюрреалистом Сальвадором Дали, годы жизни 1904-1989, уподобляя его модному американскому иллюстратору Норману Рокуэллу, годы жизни 1894-1978, сделавшему себе имя главным образом работой в рекламе. Дега смог обессмертить французскую коляску. Имеется в виду картина Эдгара Дега «Скачки в провинции. Экипаж на скачках» около 1870-1872 годов, Бостонский музей изящных искусств. На первом плане картины лакированная коляска, экипаж, в которой сидят две дамы и господин в цилиндре. Конец примечаний. Один из способов сделать это — пронизать автомобиль окружающим пейзажем. Черная полированная легковушка представляет собой отличный сюжет, особенно если она запаркована на скрещении обсаженной деревьями улицы и тяжеловесных весенних небес, где вздуто серые облака и амебообразные голубые блямбы кажутся куда более вещественными, чем скрытые вязы и уклончивая мостовая. Рассеки теперь корпус машины на кривые плоскости и изгибы, потом соедини их при помощи отражений, они будут разными в каждой части машины, крыша представит перевернутые деревья, чьи неясные ветви прорастают, как корни, в блеклую фотографию неба, и китообразные здания проплывают меж ними, архитектурное послесловие. Одна сторона капота облицована будет полосой густого небесного кобальта. Самый тонкий узор черных сучьев отражен будет в заднем стекле. А на удивление пустынный вид, где будут растянуты горизонт, одинокое дерево здесь, одинокое здание там, протянется вдоль бампера. Этот процесс мимикрии и интеграции Лейк называл оживлением, натурализацией изготовленных человеком вещей. Отыскав на какой-нибудь улице Крентона подходящий образчик машины, Виктор начинал бродить вокруг нее. Внезапная вспышка солнца, еще полуприкрытого, но все же ослепительного, приходила ему на помощь. Для той покражи, которую он замышлял, и мечтать нельзя было о лучшем сообщнике. В никелированных частях машины, в стеклах фар, оправленных солнцем, он мог видеть и улицу, и себя, и зрелище было подобно крошечному микрокосмосу комнаты, где и человечки видны со спины в том очень странном и совершенно магическом выпуклом зеркале, что полтысячи лет назад Иван Дейк и Петрус Кристус и Мемлинг помещали в своих столь подробно прописанных интерьерах где-нибудь за спиной сердитого коммерсанта или домашней Мадонны. Примечание. Магическом выпуклом зеркале. Круглое выпуклое зеркало, в котором отражается комната, деталь на знаменитой картине фламандского художника Яна ван Эйка. Ошибочно напечатано Ван Дейком. Годы жизни 1381-1440. Портрет Арнольфини с женой. 1434 год. Лондонская национальная галерея. В дальнейшем этот же мотив неоднократно повторяли последователи Ван Эйка, и среди них Петрус Кристус, годы жизни 1400-1472, и Ганс Мемлинг, годы жизни 1425, предположительно, год кончины 1495. Конец примечаний. В последнем выпуске школьного журнала Виктор напечатал стихотворение о художниках, подписав его подпольной кличкой Муане и снабдив девизом «Дурных красных следует избегать, даже тщательно приготовленные они и тогда остаются дурными». Это была цитата из старинного руководства по живописной технике, однако она попахивала политическим афоризмом. Стихотворение начиналось так. «Леонардо, что за хвори в смеси краппа со свинцом? Губы Моны Лизы спорят в новой бледности с лицом». Он мечтал сам смягчать и усиливать свои краски, как делали старые мастера при помощи меда, сока, фиг, макового масла и слизи розовых улиток. Он любил акварели и масло, но опасался слишком чувствительной пастели и грубо темпераментной темперы. Он изучал растворители красок с терпеливостью и тщанием ненасытного ребенка, одного из тех художественных подмастерьев. Здесь уже идут мечтания Лейка, мальчишек с коротко постриженными волосами и ясными глазами, которые годами толкли краски в мастерской какого-нибудь великого итальянского тенописца в мире янтарей иранских глазурей. 8 лет от роду он познал уже чувственные радости прозрачной акварели. Что ему было до того, что нежное «кьяро-скуро» дитя, подернутых завесою света теней и прозрачных полутонов, давно упокоилось за тюремной решеткой абстракции в богадельне мерзостного примитивизма. Он по очереди ставил модели яблоком, карандаш, шахматную пешку и гребешок за стаканом воды и прилежно вглядывался сквозь него в каждый из предметов. Красное яблоко превращалось в ярко прочерченную красную полосу, ограниченную ровным горизонтом, полстакана Красного моря, счастливая Аравия, Арабия Феликс, коротенький карандаш. Если его держать наклонно, извивался, как стилизованная змея, однако поставленный вертикально становился чудовищно толст, почти что пирамидален. Черная пешка, если водить ею взад и вперед, раздваивалась, превращаясь в чету черных муравьев. Гребешок, поставленный на попа, точно проникал в стакан, заполняя его живописной полосатой жидкостью, неким зебровым коктейлем.